29 сентября, в последний день коронационных торжеств, говорил Екатерине речь известный Георгий Конисский, епископ Могилевский или Белорусский. В самом начале речи Конисский не усомнился назвать себя и весь белорусский народ подданными русской императрицы, между подданными народами вашего императорского величества, о всерадостнейшей коронации торжествующими, приносит и белорусский народ через меня, подданника вашего величества, всеподданнейшее поздравление. Знаю, как далече отстоит Богом благословенная Палестина от тесного Израилю Египта, состояние, сказую, людей, пределами российскими, огражденных от состояния людей, хотя единоверных, но в польской области заключенных. «Зде светильник веры, одней Владимировых зажженный, блистает, доселе потрясен был нечаянно, но опять утвержден. У нас светильник тот свирепо, дышущие от запада вихри на многих местах совсем превратили». Зде храмы Господни словословием имени Его свободно гремят, замолкло было пение, но опять возгремело. Это указание на запечатание домовых церквей при Петре III. «У нас храмы Господни множайшие отняты, прочие опустошены и запечатлены, разве сов и вранов гнездящихся гласы издают? Зде, чем кто благочестивее, тем и честнее. Пришло бы благочестие в нечесть, но опять на первое достоинство возвратилось. У нас благочестивым именоватись в студ ставят, за благочестие раны, узы, темницы, домов разорения, а нередко и живота лишения издревле терпим. Однако и в таликих египетских озлоблениях, и столько отстоя от благополучия подданных вашего величества, не хотим уступите им в рассуждении радости настоящей. Смеемся и сквозь слезы утешаемся, и в горести души торжествуем, и в последнем утеснении. А для чего так? Надежда избавления нашего веселит нас. Надежда не в траве, как говорят, ниже в одном цвете, но и в самом плоде состоящая. Тобою, благочестивейшая государыня, светильник веры, бывший в России потрясенный, стал утвержден. Тобою храмы Господни и красоту, и гусли своя с псалтирью удержали. Тобою, благочестивые и верные подданные твои, в первую честь и достоинство приведены. Сии тобою в едино лето принесенные плоды обнадеживают нас крепко, что и нам подобные принесши в грядущее время. Или, бо, не можешь сего сотворить и нам, или не соблаговолиши? Могла в немощи, можешь и в силе, могла престола лишаема, можешь и на престоле Богом посажена, могла в страсе и опасности жития пребывая, можешь и страхом и угрожанием смерти неприязненных исполняя, могла и соблаговолила тогда, когда живот твой за веру и отечество в жертву Богу предала, можешь и соблаговолишь и теперь, когда Бог тебе живот твой для веры и отечества, еще же и для покровительства единоверных вместе со скипетром возвратил. Молим же, ваше императорское величество, не посрами нас, надежда наша, в чаянии нашем, спаси нас десницею твоей и мышцею твоей покрый нас. Обстоятельное описание торжественных порядков благополучного вшествия в императорскую древнюю резиденцию, богоспасаемый град Москву, и освященнейшего коронования ее августейшего величества, преосвященные державные великие государыня императрицы Екатерины II, самодержавицы всероссийские, матери избавительницы Отечества, из журналов камер-фурьерских за 1762 год, том 14. Граф Алексей Петрович Бестужин-Рюмин не хотел предоставить одним архиереям прославление подвига Екатерины 28 июня. За 4 дня до коронации императрица получила от него проект предложения его сенату. Приводя в пример Петра Великого, получившего по случаю шведского мира название Великого и Отца Отечества, Бестужев говорил в проекте: «Не может справедливее и одолжительнее случай быть ныне благополучно государствующей императрице Екатерине Алексеевне, избавительнице России от неизбежной почти опасности империи сей разрушения, погубления, нажитой славы, предводимого уже иго и низложения, достойный принесть знак благодарности. Я должности моей быть нахожу правительствующему сенату, почтенным собратьям моим, как старший между ими член, предложить, чтобы, призвав святейший синод и прочих главных, положить согласие по совершении коронации Ее Величеству именем всего российского народа при благодарении за ее попечение и труды, не только оберегая, но не щадя собственной своей всевысочайшей особы для пользы верноподданных своих, принесть торжественно титуло и именование «Матери Отечества». Екатерина написала на проекте: «Видится мне, что сей проект еще рано предложить, потому что растолкуют в свете за тщеславие, а за ваше усердие благодарствую». Екатерина была совершенно довольна приемом, какой сделали ей московские жители. На 3-й день после коронации, 25 сентября, она писала посланнику своему в Варшаве, графу Кейзерлингу: «Невозможно вам описать радость, какую здесь бесчисленный народ оказывает при виде меня. Стоит мне выйти или только показаться в окне, и клики возобновляются». Но в то же время между некоторыми офицерами повторялось имя Иванушки, Ивана Антоновича. Мы видели, что Петр III имел свидание с шлюссельбургским заточником, участь которого не была после этого облегчена. Екатерина на другой же день своего царствования, 29 июня, уже сделала распоряжение насчет немедленного свидания своего с Иваном. Генерал-майор Силин от этого числа получил указ из Петергофа: «Вскоре по получении сего имеете, ежели можно, того же дня, а по крайней мере на другой день, безыменного колодника, содержащегося в Шлюссельбургской крепости под вашим смотрением, вывести сами из оны в Кёксгольм, а в Шлюссельбурге, в самой оной крепости, очистить внутренние крепости самые лучшие покои и прибрать, по крайней мере, по лучшей опрятности оные, которые изготовив содержать до указу».